Между тем, в кровавой пещере. Ха-ха, Сяхэй, ты так внезапно примчался из лощины и даже не предупредил меня об этом заранее. Какой приятный сюрприз. Цинь Юй жизнерадостно рассмеялся. Три брата, Цинь Юй, Хао Фэй и Хэй Юй, сидели в одном из дворцов северной части пещеры и наслаждались вином. Хэй Юй шевельнул крылом и подхватил кубок потоком своей энергии, после чего залпом его осушил. Хе-хе, Фэй-Фэй, я слышал, что ты стал вторым мастером. Что за ерунда? Когда мы были в лощине, мы не решили, кто будет старшим, а кто младшим. Как насчет того, чтобы меня назначить вторым мастером, а тебя третьим? Передал орел Хао Фэю через святое чувство. Хао Фэй, с довольным и расслабленным видом потягивавший вино, тут же встрепенулся и уставился на него. «Черт возьми, что ты только что сказал? Я никогда не пойду против воли мастера, это правда. Он сказал мне, чтобы я называл Цинь Юя старшим братом, и я это принял. А теперь и ты, комок перьев, хочешь быть выше меня? Мечтай». Единственная причина, почему он принял Цинь Юя в качестве старшего брата, заключалась в том, что он никогда бы не посмел ослушаться дядюшки Ланя. «Мастер ничего не говорил мне о том, что я должен относиться к комку перьев, как ко второму брату». Хэй Юй яростно закликотал. «Ты обезьяна, откуда такая заносчивость? Дядюшка Лань не говорил, что я второй брат, но также он не говорил и того, что ты можешь быть выше меня». Хэй Юй обладал врожденной гордостью, он не мог так просто уступить. Цинь Юй почувствовал, как у него начинает болеть голова. Хэй Юй с Хао Фэем уже не раз цапались друг с другом, пока они жили в лощине. Каждый из них хотел быть средним братом. Хао Фэй был невероятно упрям и воинственен, но гордость Хэй Юя была не слабее. Им обоим было крайне сложно признать чье-то превосходство. Хэй Юй следовал за юношей чуть ли не с младенчества, так что главенство Цинь Юя он принимал как данность, а Хао Фэй признал его старшим братом по настоянию дядюшки Ланя. На самом деле, только сейчас, когда Цинь Юй продемонстрировал стремительный рост своей силы, он по-настоящему принял его за старшего. «Ладно, не ссорьтесь, ни один из вас не должен быть выше или ниже другого. Вы равны, понятно? Второй мастер, третий мастер – это просто титулы, они ничего не значат. Сяхэй, тебя здесь не было в самом начале, поэтому ты должен принять свою позицию. Все, не будем больше возвращаться к этому вопросу», – вынужден был вмешаться Цинь Юй. «Хаймэф», – холодно хмыкнул орел. Хао Фэй также наградил его яростным взглядом. Впрочем, если не считать этой возни с титулами, они отлично ладили. Трое братьев вернулись к застолью и разговорам. Они рассказывали о своих приключениях, обсуждали, спорили, хвастались техниками и делились ценным опытом. Эти посиделки продолжались три дня кряду. Каждый от души наслаждался кратким мигом покоя. Для сюйчжэнистов, способных жить едва ли не вечно, трехдневное застолье было лишь мимолетной забавой. Наконец, Цинь Юй огляделся по сторонам. Неподалеку с почтительным видом застыли шесть прелестных фрейлин. Юноша взмахнул рукой. «Вы можете идти, не позволяйте никому сюда входить». «Да, мастер», — девушки поклонились и покинули зал одна за другой. Когда они ушли, Цинь Юй повел рукавом, возводя защитный барьер вокруг, после чего с загадочной улыбкой повернулся к Хэй Юю. «Сяхэй, этот напыщенный чахун достиг пика ранней стадии Дунсюй, к тому же, он был кровавым морским питоном, так что его юанина с лихвой хватит, чтобы ты достиг средней стадии юанин. Пока что, из-за твоей души, дальше средней стадии ты продвинуться не сможешь, так что оставшиеся тебе лучше сохранить до тех пор, пока твоя душа не станет сильнее». Он взмахнул рукой, и пурпурный юанин чахуна поплыл к орлу. Тот не стал отказываться и без колебаний принял этот подарок. Хэй Юй был товарищем Цинь Юя с ранних лет, и они всегда делились друг с другом всем. И неважно, насколько ценным было сокровище. Кроме того, орел знал, что Цинь Юй уже достиг поздней стадии метеора. В этот самый момент, мастера, беда. Произошло кое-что неприятное, снаружи раздался голос Чжуан Чжуна. Цинь Юй знал, что Чжуан Чжун посмел бы им помешать только в том случае, если бы произошло действительно что-то серьезное. Он тут же взмахом руки убрал ограничительное заклинание. Чжуан Чжун поспешно вбежал внутрь и доложил: «Мои мастера, по кровавому пределу разошелся слух, что первый мастер занял свое место незаконно, и что зал девяти демонов назначил на должность мастера кровавой пещеры старую черепаху Цинсюаня». Эти разговоры вселили неуверенность в сердца сюяистов кровавого предела и изрядно подорвали репутацию кровавой пещеры. Целый ряд сильных экспертов теперь отказывается подчиняться нашим приказам. Братья переменились в лице. Чего Цинь Юй не знал, так это того, что вся эта ситуация была лишь пробным камешком Ди Цзяня и двух других лордов зала, направлявшихся к ним. Том 6, глава 4. Почтенный основатель Цин Сюань, старая черепаха Цин Сюань, рассказывай, Чжуан Чжун, что это еще за тип? Наверняка нынешние волнения как-то с ним связаны. Хао Фэй внезапно швырнул свой кубок об пол и воззрился на Сюяиста. В его глазах вспыхнуло золотое пламя. Неудивительно, что он пришел в ярость. Он только стал вторым мастером кровавой пещеры, а какой-то чужак уже пытается занять его место. Чжуан Чжун почтительно ответил. Мои мастера, старый Цин Сюань также считается выдающимся экспертом. В прошлом, когда зал девяти демонов выбирал, кого назначить управляющим этих территорий, он сразился за эту должность с Чахуном. В конечном итоге бывший мастер с трудом сумел вырвать победу, но истинная форма Цин Сюаня – это древняя черепаха, обладающая невероятной защитой, так что и убить его Чахун не сумел. Теперь, когда бывший мастер мертв, вероятно, Цин Сюань планирует триумфальное возвращение. Цинь Юй слегка кивнул, однако Хао Фэй, недоуменно моргнув пару раз, вдруг разразился странным смехом. Как-ка, эта престарелая черепаха даже не смогла побить Чахуна, а все равно метит на место мастера кровавой пещеры. Кеке, смех и грех. Я раздавлю его панцирь одним ударом моего стека, хаймеф, хаймеф. Взгляд Цинь Юя также покрылся инеем. Чжуан Чжун, насколько мне известно, солидная часть сюяистов кровавой пещеры не согласна с тем, что я стал мастером, верно? Он действительно был не слишком известен в кровавом пределе, так что, разумеется, особого пиетета к нему здесь не испытывали. Чжуан Чжун стесненно поклонился. Эти дураки просто пока не знают о ваших способностях. Если бы знали, то и пискнуть бы не посмели. Не знают, улыбнулся Цинь Юй. Эта старая черепаха Цин Сюань не желает проживать свою бесполезную жизнь в покое и даже нацелился на мое место. Неужто он не знает, что недостаток могущества в мире Сючжинь – прямая дорога в могилу? Впрочем, это и к лучшему. Отличный шанс продемонстрировать мою силу. После этого он небрежно взмахнул рукой. Хорошо, нет нужды докладывать мне о возне этих мелких сошек, но извести меня сразу же, как этот Цин Сюань объявится лично. Можешь идти. Да, мастер. Чжуан Чжун еще раз почтительно поклонился и покинул дворец. Хэй Юй за все время разговора не проронил ни слова. С того момента, как он услышал от Чжуан Чжуна, что Цин Сюань по силе близок к Чахуну, весь его интерес к этой теме улетучился. Сейчас для всех троих братьев обычные сюяисты больше не могли считаться угрозой. В ближайшем будущем их главной проблемой были 8 оставшихся лордов зала, пурпурные демонические морские драконы. Сяхэй, тебе следует как можно быстрее начать практику за закрытыми дверями и заняться очищением этого Юанина. В ближайшем будущем наша жизнь может стать гораздо более насыщенной. Если ты не будешь достаточно силен к тому моменту, то не сможешь принять участие в этом представлении. На губах Цинь Юя заиграла едва заметная усмешка, а во взгляде блеснула сталь. Все три принца клана Цинь, будь то маршал Цинь Фэн, действующий император Цинь Чжэн или сючжинист Цинь Юй, становились беспощадными, когда это было необходимо. Цинь Юй уже обдумал вероятные сценарии развития событий, включая худшие. А если он готов к худшему, то чего ему бояться? Сейчас и он, и Сяхэй с Хао Фэем стали намного сильнее, чем раньше. Они не станут легкой добычей, кто бы ни рискнул бросить им вызов. Хотите тронуть нас, трех братьев? Готовьтесь к тому, что лишитесь рук. Юноша с ноткой кровожадности в глазах взглянул в окно. Цинь Юй завис над искусственной горой в северной части кровавой пещеры. Он повел рукавом, и перед ним буквально из ничего возникло огромное здание. Это было не что иное, как горная усадьба Лэй, созданная его учителем. Цинь Юй, не мешкая, влетел внутрь, и его глазам предстал огромный бассейн. Юноша прошел по его кромке и попал в гостиный зал. Тренировочный зал, взглянув в сторону знакомого помещения, он растянул губы в ностальгической улыбке. Когда-то давно он, рискуя жизнью, убил Лусина, после чего его телепортировало в этот комплекс. Очнулся он на полу в тренировочном зале. Неожиданно в центре гостиной из воздуха соткалось множество чудесных цветов. В центре этого миража потягивался прелестный котенок. «Мастер», помахивая хвостом, проговорил Старлет. Цинь Юй улыбнулся. «Старлет, тебе не одиноко здесь в мое отсутствие?» Благодаря многочисленным книгам, оставленным Лейвием, юноша имел представление о чудесах научно-технической цивилизации, так что он понимал, что Старлет – искусственное создание, однако по-прежнему неосознанно относился к нему, как к живому существу. Старлет пару раз моргнул и ответил: «Одиноко, что это?» Цинь Юй слегка опешил. Только теперь он вспомнил, что Старлет всего лишь искусственный интеллект и не может обладать человеческими эмоциями. Осознав свою оплошность, он криво улыбнулся. В следующий момент ему на глаза попалась дверь в хранилище. Юноша с трудом подавил расстроенный вздох. Склад усадьбы не слишком уступал по размерам тренировочному залу, и больше половины этой площади было завалено россыпями священных кристаллов высшего грейда. Цинь Юй подошел к дверям хранилища и послал мысленный импульс. Двери автоматически распахнулись. Он заглянул внутрь, рассматривая материалы и слитки самых причудливых форм и цветов. Куски породы исчислялись десятками тысяч, и каждый был материалом высшего грейда. Синие, багровые, зеленые, золотые, серебряные, черные. Горы сокровищ загадочно и маняще переливались всеми цветами радуги перед его глазами. Цинь Юй даже ощущал отголоски сокрытой в них силы. Его учитель, Лэй Вэй, посетил огромное количество миров, чтобы собрать такую коллекцию. Даже сверхдержавы подводного мира, такие как Чертог Синих Вод или Дворец Лазурного Дракона, не могли похвастать подобным богатством. В конце концов, кристаллы высшего грейда невероятно редки. Впрочем, и Цинь Юй пока что мог лишь любоваться. Мастер воздвиг ограничительный барьер, который, по его словам, исчезнет, только когда я достигну ранней стадии ядра. А чтобы прорваться на этот уровень, мне сперва предстоит пройти 6 из 9 испытаний небес. С некоторой беспомощностью вздохнул Цинь Юй. Выйдя из хранилища, он направился в заднюю часть комплекса. Вскоре он уже добрался до медицинского цеха и кузнечной мастерской. Он уже использовал мастерскую, чтобы выковать себе священное оружие, когда жил в бескрайней глуши. Но в бою с Дитуном его огненный меч был разрушен, а одна из огненных перчаток была сильно повреждена. «На этот раз я хочу выковать оружие высшего грейда». Цинь Юй взмахнул рукой, и перед ним закружились в воздухе 5 священных кристаллов высшего грейда. Он обнаружил их в пространственном кольце поверженного Дитуна. Владыки зала 9 демонов обычно складировали добычу в сокровищнице, однако самые ценные предметы, такие как кристаллы высшего грейда, предпочитали держать при себе. Огненные перчатки потребуют совсем немного материалов, так что 2 слитков должно быть достаточно. Что касается огненного меча в качестве основы, я возьму это длинное копье. Оружие, которым владел Дитун, также было высшего грейда, и Цинь Юй не хотел, чтобы оно пылилось без дела. Тем не менее, он не мог открыто его использовать. Это было все равно, что расписаться в убийстве лорда зала 9 демонов. Наконец Цинь Юй решительно вступил в кузнечную мастерскую, и металлическая дверь автоматически захлопнулась за ним. Устроившись в позе лотоса на камышовом мате, юноша указал пальцем. Сгусток пламени глубокого синего цвета устремился в горн 8 диаграмм, расположенный в центре мастерской. От него тут же повеяло жаром. В тот же миг в воздухе закружилось копье и, скользнув вперед, зависло прямо над пышущим пламенем горна. Это было то самое священное копье высшего грейда, которым пользовался Дитун. Небесные врата, 8 диаграмм, прямая формация. Наполненным силой голосом гаркнул Цинь Юй. Из его пальца выстрелили несколько лучей золотого света и устремились к отверстиям, расположенным по бокам горна 8 диаграмм. Вереница талисманов и таинственных знаков, покрывающих горн, мгновенно вспыхнула ярким светом. Даже свет, идущий изнутри печи, засиял с новой силой. Форма ультраян звездного пламени. Копье начало постепенно оплывать, собираясь в бесформенную массу. В пламени ультраян этот расплавленный сгусток забурлил, постепенно уменьшаясь в размерах, поскольку звездное пламя безжалостно выжигало из него малейшие примеси. Ему понадобилось долгих 7 дней, чтобы закончить создание своего нового священного оружия. Копье высшего грейда было переплавлено в короткий меч, который он решил и дальше называть огненным мечом. Его кузнечные навыки определенно были намного более продвинутыми, чем у экспертов зала 9 демонов. Если сравнивать с копьем, то выкованный им клинок был как минимум вдвое меньше из-за удаления примесей. Теперь огненный меч также был священным оружием высшего грейда и стал намного острее, чем раньше. На поверхности лезвия виднелись различные талисманы и ограничительные заклинания, нанесенные с помощью жидкого пурпурного золота. Кристально чистый клинок глубокого аквамаринового цвета с вязью мистических знаков, меч производил действительно сильное впечатление. Жидкое пурпурное золото действительно было невероятно эффективно для наложения формации печатей. Мощь огненного меча превысила самые смелые ожидания юноши. На пару новых огненных перчаток у него, как и ожидалось, ушло два слитка высшего грейда. Они получились невероятно тонкими и облегали руку, словно вторая кожа. Тем не менее, новые огненные перчатки намного превосходили по прочности и силе его старые перчатки верхнего грейда. Покончив с изготовлением нового священного оружия, Цинь Юй удобно расположился на балконе кабинета с книжкой в руках, не забывая при этом и про внутреннюю практику. Спустя долгое время Цинь Юй все так же сидел на балконе второго этажа горной усадьбы Лэй, обложившись секретными книгами о различных тайнах и загадках мира Сючжинь. Со своего насеста он легко мог различить сменяющиеся вдалеке отряды патрулей. Первый мастер, кто-то тайно сеет смуту в рядах сюяистов кровавого предела. Многие эксперты уже начали беззастенчиво сплетничать о вас. Очевидно, они не испытывают к вам никакого уважения. Многие даже полагают, что новым мастером должен стать старый Цин Сюань, с тревогой в голосе проговорил Чжуан Чжун из-за пределов усадьбы. Цинь Юй продолжил чтение, даже не потрудившись взглянуть на него, лишь бросил безразлично: «Не стоит о них волноваться, ты лишь должен меня оповестить, когда появится старая черепаха». Стражи кровавой пещеры не скрывали своего беспокойства, однако Цинь Юй оставался спокойным, словно гора. Он невозмутимо продолжил читать книгу, будто все это его не касалось. Чжуан Чжун вздохнул, после чего снова взглянул на горную усадьбу Лэй в немом изумлении. Откуда мастер взял это здание? Оно будто из воздуха здесь появилось. Еще загадочнее, что двери открыты, но при этом внутрь никто не может попасть, кроме второго и третьего мастеров. Удивительно. Усадьба Лэй действительно могла распознавать гостей. Поэтому, согласно распоряжениям Цинь Юя, только он сам и его братья могли беспрепятственно входить внутрь. Время шло, и количество втайне сплетничающих о Цинь Юе сюяистов достигло уже нескольких десятков тысяч. Кроме того, посланные Цин Сюанем подчиненные постоянно подливали масла в огонь, распуская всевозможные слухи, так что мало кто из экспертов кровавого предела высоко отзывался о новом мастере. В этот день у входа в кровавую пещеру неожиданно возник мужчина в белых одеждах. «Передайте это вашему мастеру», — надменно проговорил он, протягивая стражникам нефритовую пластинку. «Наш почтенный основатель сказал, что по воле зала девяти демонов именно ему надлежит стать новым мастером кровавой пещеры. Если у этого Люсина или как там его осталась хоть капля здравого смысла, то он должен немедленно сложить с себя полномочия. В противном случае, его ждет лишь война и смерть». После этого этот эксперт в белых одеждах развернулся и, не дожидаясь ответа, яркой кометой устремился прочь. Стражник, сжимающий в руке нефритовую пластинку, стоял, как громом пораженный. Лишь несколько секунд спустя он пришел в чувство и опасливо посмотрел на послание. «Дело плохо. Этот почтенный основатель Цин Сюань наконец зашевелился. Похоже, братья верно говорили. Цин Сюань собирается прийти сюда и захватить контроль над кровавой пещерой. Даже не знаю, сможет ли мастер дать ему отпор». Этот сюяист слышал, что Цинь Юй был достаточно могущественным, чтобы одолеть стража Тенби одним ударом, но это были лишь слухи. Он не видел силы мастера собственными глазами. Да и потом, почтенный основатель Цин Сюань был сильнее Тенби. Очень скоро эта нефритовая пластинка оказалась в руках Цинь Юя. Он откинулся на спинку кресла, не выпуская из одной руки книгу, и направил в табличку свое святое чувство. Раздался легкий смех. Это был вызов. Этот Цин Сюань послал Цинь Юю письмо с требованиями. Старик считал себя экспертом того же калибра, что и Чахун, так что Цинь Юй, служивший под началом Чахуна, был определенно слабее и него самого. Он был преисполнен уверенностью в том, что может легко убить этого выскочку. «Младший собрат Люсин, я почтенный основатель Цин Сюань. Ты наверняка слышал, что нам уже доводилось встречаться с мастером Чахуном в прошлом. В тот раз я позволил себе краткий миг беспечности и чудом проиграл схватку. Последние несколько сотен лет я упорно тренировался, собираясь вскоре вызвать Чахуна снова. Но кто бы мог подумать, что он так внезапно погибнет? Можно расценивать это как его удачу, но все к лучшему. Младший собрат, я требую, чтобы ты немедленно передал мне позицию мастера кровавой пещеры. Мне не хотелось бы опускаться до спора с младшими, вроде тебя. Я прибуду в кровавую пещеру через 3 дня. Подумай хорошенько, твой выбор определит твою судьбу. Почтенный основатель Цин Сюань. Юноша взглянул на нефритовую пластинку и не смог сдержать новый приступ смеха. Темно-синее пламя вспыхнуло на миг в его руке, оставляя от таблички лишь невесомый пепел. «Не переоценивай свои возможности», — невозмутимо проговорил он без малейших признаков гнева, после чего снова погрузился в чтение. 3 дня спустя огромная процессия из нескольких тысяч сюяистов прибыла в кровавый предел. В середине этой толпы, на возвышении, покоящемся на плечах 4 сюяистов, в кресле сидел старик. Его длинные волосы развивались за спиной, словно голубое пламя. Почтенный основатель время от времени проводил по своим длинным бровям указательным и средним пальцами, а его полуприкрытые глаза с холодным блеском осматривали все вокруг. Несчетное множество сюяистов кровавого предела наблюдало за всем со стороны. Те эксперты, что уже пожили достаточно долго, прекрасно знали, кто такой Цин Сюань и насколько он могуч. Цин Юй был лишь стражем под началом Чахуна, так как же он может сравниться с Цин Сюанем, который находился на том же уровне, что и бывший мастер. Большая группа сюяистов застыла в воздухе прямо перед кровавой пещерой, после чего все они синхронно развернулись лицом к процессии Цин Сюаня. Возглавлял эту группу никто иной, как тот самый эксперт в белом одеянии, Бай Янь. Почтенный основатель. Бай Янь благоговейно опустился на одно колено. Почтенный основатель. Вся тысячная толпа сюяистов, стоящая за ним, в едином порыве последовала его примеру. Очень многие эксперты из этого отряда прибыли в кровавый предел вместе с Бай Янем, чтобы сеять смуту в рядах местных сюяистов. Именно благодаря им Цин Сюань еще до своего появления здесь заручился поддержкой огромного числа местных жителей. Старик, восседавший на кресле, открыл глаза и бросил пренебрежительный взгляд в сторону кровавой пещеры. Младший собрат Лю Син, немедленно выходи поприветствовать своего почтенного основателя. Его громкий и ясный голос немедленно разнесся по всей кровавой пещере. Резонирующие звуки его слов таили в себе столь невероятную силу, что даже стражники пещеры мгновенно побледнели, как мел. При виде этой картины взгляды сюяистов из свиты Цин Сюаня наполнились еще большим высокомерием. Услышав этот голос, Цин Юй, спокойно читавший книгу в горной усадьбе Лэй, поднял голову и издал смешок. «Хо, эта старая черепаха наконец вылезла из своей норы. Что ж, позабавлюсь с ним немного». Он отложил книгу и, сделав неуловимое движение, мгновенно исчез из усадьбы. Том 6, глава 5. Экзекуция. Огромная свита почтенного основателя действительно представляла собой внушительное зрелище. Несмотря на вышедших навстречу стражей кровавой пещеры, этот старец по-прежнему остался сидеть, небрежно откинувшись на спинку кресла и не отводя от них строгого взгляда, словно правитель в своих владениях. Цин Сюань, столь надменное поведение в этом месте, это действительно перебор, холодно проговорил Тэн Би. Цин Сюань искоса взглянул на него и со зловещим смешком, напоминающим крик совы, ответил: «О, так это ты, рогатый дракон Тэн Би. Если ты присоединишься ко мне, то я сделаю тебя своей правой рукой. Как тебе?» Сила Тэн Би была общеизвестна, так что, разумеется, Цин Сюань хотел бы иметь такого подчиненного. «Ну надо же, старая черепаха Цин Сюань, ты даже пытаешься завербовать босса Тэна прямо перед входом в кровавую пещеру. Тебе не кажется, что это несколько неуважительно по отношению к нашему мастеру? Подумать только». Янь Цин скривила губы, будто увидела нечто омерзительное. Цин Сюань потемнел лицом, а в его глазах зажегся мрачный огонек. Янь Цин поспешно обняла руку Тэн Би и пожаловалась: «Босс Тэн, эта старая черепаха меня запугивает. Мне страшно, защити меня». Она действительно выглядела напуганной, однако в глубине ее глаз пряталась насмешка. Наблюдая за ней, Тэн Би невольно улыбнулся. «Наглая шлюха, я заберу твой юань и прикажу содрать с тебя твою змеиную шкуру, даже не надейся на легкую смерть», — процедил Цин Сюань в ярости. Почтенный основатель больше всего ненавидел, когда его называли старой черепахой или старой черной черепахой. Тем не менее, Янь Цин только что сделала это дважды, как же ему не прийти в ярость? «Ох, я вся дрожу», — кокетливо отозвалась Янь Цин. Цин Сюань был так зол, что у него задергалась бровь. «Не трать свое время понапрасну, старая черепаха. Ты хочешь занять место мастера с твоей смехотворной силой? Твоя заносчивость не знает границ». У Фэн и Утун также рассмеялись, смерив его холодными взглядами. На их лицах не было и тени страха. Три брата-черепахи, однако, даже не стали сотрясать воздух ненужными словами. Их истинной формой была довольно редкая разновидность черных черепах, тогда как Цинсюань был обычной черной черепахой, только очень древней. Своей нынешней силой он был обязан лишь крайней продолжительной практике. Поэтому эти три стража в действительности смотрели на него свысока. «Все вы, приготовьтесь к смерти. Я сожгу ваши души моим внутренним пламенем», — в гневе воскликнул Цинсюань, указав на них пальцем. Эти мелкие сошки действительно сумели задеть его за живое. До этого он представлял, как стражи кровавой пещеры в ужасе склонятся перед ним, видя его огромную свиту. Однако все пошло совсем не так, эти стражи почему-то совершенно его не опасались. Все девять экспертов, Тенби, Яньцин, Сиянь, Бамин с братьями, Уфен, Утун, Чжуан, Чжун, сохраняли каменное спокойствие. Другие сюяисты не знали истинной силы Циньюя, но стражи ее видели собственными глазами. Более того, даже без Циньюя у кровавой пещеры были невероятно могущественные второй и третий мастера. «Хо, если ты желаешь сжечь моих стражей, то тебе следовало бы сперва спросить разрешения у меня, их мастера. Ты действительно немного перегибаешь палку, почтенный основатель Цинсюань». Голос Циньюя таинственным образом распространился на несколько сотен ли вокруг, отозвавшись в ушах всех десятков тысяч сюяистов, собравшихся в кровавом пределе, чтобы увидеть, чем все обернется. Все эксперты мгновенно повернули свои головы в сторону кровавой пещеры. В следующий миг они увидели, как Циньюй в черных одеждах, сделав лишь два, казалось бы, неторопливых шага, мгновенно оказался перед девятью стражами, в каких-то паре метров от почтенного основателя. Сейчас он производил совершенно иное впечатление, чем когда был одним из стражей. На лице первого мастера играла легкая улыбка, а сам он выглядел абсолютно спокойным и собранным. Его царственной осанке позавидовал бы император, а свободное черное одеяние слегка развивалось за его спиной, несмотря на отсутствие ветра. При виде этого юноша Цинсюань слегка нахмурился. Похоже, этот тип не так прост, сокрушить его будет нелегко. Столкнувшись с соперником лицом к лицу, Цинсюань уже не был на 100% уверен в победе. Впрочем, уже в следующую секунду ход его мыслей снова изменился. Хаймэф, этот паренек был лишь стражем, служащим Чахуну, так что он, вне всяких сомнений, слабее бывшего мастера. Да даже если бы сам Чахун был сейчас на его месте, то и он не смог бы мне навредить, не говоря уже о его подчиненном. Найдя успокоение в этой мысли, Цинсюань снова расслабился. «Парень, ты прочитал послание, которое я тебе посылал. Ну, и какой твой выбор? Послушно отойти в сторонку и уступить кровавую пещеру мне, или же ты собираешься упорствовать до конца, вынуждая меня лично убить тебя и разрушить твою душу?» Каждое его слово сочилось высокомерием и пренебрежением. Циньюй приподнял одну бровь. «Цинсюань, ты немного переоцениваешь свои силы», — проговорил он. На самом деле, он чувствовал, что немного было не совсем верным словом. Цинсюань был свято уверен в своем превосходстве. «Хаймэф», — неожиданно хмыкнул почтенный основатель. В следующий миг он покинул кресло и поднялся в воздух. Пряди его длинных синих волос распрямились, словно острые стрелы, и затанцевали за его спиной. Сюяист вперил в Циньюя холодный взгляд, и его глаза вспыхнули таинственным зеленым светом. «Парень, я несколько раз давал тебе шанс сохранить лицо, но ты по-прежнему смеешь называть себя мастером и пытаешься задирать нос в моем присутствии. Что ж, да будет так, не вини меня теперь в жестокости», — с этими словами Цинсюань зловеще рассмеялся, не скрывая намерения убийства. Однако Циньюй лишь улыбнулся, с нескрываемой насмешкой глядя на него. Цинсюань пришел в бешенство от этого взгляда. «Парень, разве ты не знаешь, что в подводном мире Сюя важна лишь истинная сила? Ты думаешь, что одобрение этих стражей и стражников делает тебя мастером? Хорошо, сейчас я покажу тебе, что такое настоящая сила». Циньюй нахмурился. «Ох, Цинсюань, ты все же решил вмешаться лично?» Он накинул презрительным взглядом собравшихся за спиной Цинсюаня сюяистов, после чего снова перевел взгляд на почтенного основателя. «Что, неужели испугался?» В сердце старика вспыхнуло легкое удовлетворение. В глубине души он надеялся, что нынешний мастер кровавой пещеры по собственной воле склонится перед ним и поклянется ему служить. Это была бы куда более убедительная и достойная победа, чем просто убийство Циньюя. «Нет, я все жду, когда же ты начнешь. Просто ты слишком много болтаешь, С этими словами Цинь Юй сжал кулаки. Отчетливый хруст разлетелся по округе. Лица некоторых сюяистов на ступени Юаньин внезапно перекосило. Даже сам почтенный основатель слегка побледнел. Причина была проста. Эти эксперты сумели понять, что эти звуки были вызваны не хрустом суставов, а небольшими взрывами сжатого в результате резкого движения ладоней воздуха. Это была наглядная демонстрация чудовищной физической силы и скорости Цинь Юя. Нужно понимать, что для обычных экспертов проделать такое было бы проблематично, поскольку воздух слишком быстро утекал при сжимании кулака. Такое явление было возможно, только если скорость рук была еще выше. Что ж, неплохо, какая-то сила у тебя действительно есть. К сожалению, ты все равно не сможешь выдержать даже одного моего удара. Цин Сюань горделиво вскинул голову. В его руках немедленно появился огромный молот с восьмиугольным навершием. Это был тяжелый двуручный молот верхнего грейда, а все его тело внезапно скрылось за толстым слоем черных лад. От собравшихся внизу сюяистов послышались радостные крики. Подчиненные Цин Сюаня уже предвкушали, как их хозяин втопчет Цин Юя в землю. «Старший брат, избавься уже от этой наглой черепахи», послышался вдруг странный голос из недр кровавой пещеры. Следом наружу вышла обезьяна и неодобрительно покачала головой. На плече этот сюяист удерживал странный черный стек, а его невероятно свирепая аура мгновенно затопила всю округу. Почтенный основатель Цин Сюань ошеломленно уставился на него. «Цин Сюань, ты вроде бы хотел сжечь меня своим внутренним пламенем». Цинь Юй внезапно издал смешок. Собравшиеся вокруг эксперты успели лишь заметить, как тело первого мастера золотым лучом сверкнуло в воздухе. Цин Сюань выпучил глаза и в ужасе торопливо взмахнул своим молотом. Однако в следующую секунду он вдруг застыл. Цинь Юй появился прямо перед Цин Сюанем и протянул руку. Темно-синее лезвие короткого меча тускло сверкнуло, вонзаясь в горло старика. «Почтенный основатель! Почтенный основатель!» В ужасе воскликнул Бай Янь. Впрочем, он знал, что почтенный основатель уже достиг ранней стадии Дун Сюй, так что, теоретически, его душа должна суметь слиться с Юаньином и покинуть телесную оболочку. Чего Бай Янь не знал, так это того, что, когда огненный меч проткнул глотку Цин Сюаня, сгусток звездного пламени тут же проник в его тело. До того, как Юаньин Цин Сюаня успел сбежать, этот сгусток пламени уже полностью его окружил. «Пожалуйста, пощади, сохрани мне жизнь», — в панике взмолился Цин Сюань. «Разве ты не собирался сжечь меня своим пламенем? Отведай-ка своего лекарства», — ответил Цинь Юй через святое чувство. Он обладал поразительным контролем над внутренним пламенем, так что этот огненный сгусток, даже находясь в теле старой черепахи, совершенно не вредил живым тканям эксперта. Наконец, душа Цин Сюаня с жалобным воем разлетелась на кусочки. Цинь Юй мгновенно втянул Юаньин в свое пространственное кольцо. Он не удержался от довольной улыбки, так легко заполучив еще один Юаньин ступени Дун Сюй. Хэк! Юноша резко вытянул меч. Из горла почтенного основателя тут же фонтаном хлынула кровь. Цинь Юй, брезгливо поморщившись, мгновенно оказался в нескольких метрах от тела, будто телепортировался. Бам! Труп Цин Сюаня грохнулся о землю, и в следующий миг его повлекло прочь океанское течение. Ошеломление. Несколько тысяч подчиненных Цин Сюаня были в шоке, но не меньше были ошеломлены и 5000 стражников кровавой пещеры, 9 стражей и все 50-60 тысяч сюяистов кровавого предела. Как такое может быть? Не желая верить своим глазам, пробормотал Бай Янь. Остальные же сюяисты и вовсе потеряли дар речи. Цин Сюань был на ранней стадии Дун Сюй, но не смог пережить одного единственного удара Цинь Юя. Больше всего поражала скорость первого мастера. Не считая Хао Фэя, здесь не было ни одного эксперта, который бы смог уследить за движениями Цинь Юя. Сюяисты полагали, что для боя самыми важными являются сила и демоническая энергия. Но сейчас они осознали, что такая невероятная скорость сама по себе может быть грозным оружием. «Слушайте все», — сгустившуюся тишину внезапно прорезал голос Цинь Юя. Все эти сюяисты застыли, боясь пошелохнуться, и обратились вслух. Они преклонялись перед силой, так что Цинь Юй своей демонстрацией подавляющего могущества мгновенно завоевал их уважение. «Сегодня Цин Сюань попытался занять мое место, но», — в его голосе сверкнула сталь, — «чтобы это сделать, вы должны обладать достаточным могуществом. Если вы рискнете выступить против меня так же опрометчиво, как и Цин Сюань, то просто подпишите себе смертный приговор». Он обвел сюяистов строгим взглядом. Я не желаю видеть на территориях моей кровавой пещеры других таких анклавов, как предел Цинсюань. Я хочу, чтобы каждый эксперт в радиусе 8 миллионов ли осознал, что есть лишь один правитель, и это кровавая пещера. Любой, кто воспротивится моей воле, будет уничтожен, а их души будут разрушены. Тотальное доминирование. Любое сопротивление тщетно. На территории кровавой пещеры проживает порядка 100 экспертов ступени Юанин. 40-50 из них живут в кровавом пределе, хоть и не входят в ряды стражей. Они также подчиняются приказам кровавой пещеры в случаях серьезной необходимости. Сколько юанинов у предела Цинсюань? Кажется, 20-30. Цинь Юй неожиданно шагнул к Бай Иню. Это вопрос к каждому из вас. Вы хотите продолжать следовать тем же путем, что и ваш самонадеянный почтенный основатель? В таком случае, вас ждет та же судьба, что и его. Закончив говорить, Цинь Юй тут же развернулся и неспешным шагом удалился в кровавую пещеру. Бай Янь был достаточно умен, чтобы понять смысл этого предупреждения. Вначале Цинь Юй сказал, что не желает видеть других подобных очагов сопротивления, как предел Цинсюань. И если такое место появится, то оно будет тотчас же уничтожено. А из слов, которые первый мастер адресовал непосредственно ему, лидеру предела Цинсюань, следовало, что ему предоставили простой выбор. Подчиниться Цинь Юю и жить, воспротивиться его воле и умереть. Бай Янь стиснул зубы. Он принял решение. Вернувшись в кровавую пещеру, Цинь Юй с Хау Фэем вместе направились в горную усадьбу Лэй. Ха-ха, старший брат, это было великолепно, просто чудесно. Мгновенная экзекуция. Хау Фэй никак не мог успокоиться. Он был агрессивным и кровожадным по своей природе, так что, если кто-то выводил его из себя, ему хотелось лишь взять свой стек и раздавить обидчика. Если бы Цинь Юй в самом начале не запретил ему вмешиваться, то Хау Фэй бы убил этого высокомерного Цинсюаня еще на подходе. Услышав его похвалу, Цинь Юй не знал, что и сказать. В этот раз ему пришлось действовать в чрезмерно подавляющей манере, но не то чтобы юноше это было по душе. Цинь Юй озаботили лишь те, кому он мог доверять, так с чего бы ему беспокоиться о всех этих сюяистах. Тем не менее, это был мир Сючжинь. Цинь Юй понимал, что если он выкажет слабость и мягкость, то ничем хорошим это не закончится. В мире сючжинистов уважение доставалось лишь сильным. Поэтому он должен был искоренить любые мысли о возможном сопротивлении и ясно дать понять, кто на самом деле является хозяином этих территорий. После такой демонстрации никто не посмеет восстать против кровавой пещеры или оспорить ее власть. Это был единственный способ получить полный контроль над сюяистами в радиусе 8 миллионов ли. И последующие события показали, что этот метод сработал отлично. Население кровавого предела быстро увеличивалось. В кровавый предел переселились не только сюяисты, ранее подчинявшиеся Цинсюаню, но и множество других экспертов, устрашенных действиями Цинь Юя. Некоторые юанины даже изъявили желание стать стражами. Всего лишь за месяц весь кровавый предел стал стабильнее, чем железная плита. Сюяисты беспрекословно подчинялись приказам кровавой пещеры. Можно было смело сказать, что ее влияние значительно усилилось по сравнению с временами правления Чахуна. И причина была проста: Цинь Юй обладал еще большим могуществом, чем Чахун. Однако слухи об этом распространялись очень быстро и вскоре достигли ушей хозяина пещеры Большого Панциря. Том 6, глава 6. Истинный эксперт пещеры Серебряного Когтя, одна из вассальных пещер Зала Девяти Демонов. В настоящий момент в главном дворце этой пещеры проходил грандиозный пир. Редкое вино лилось рекой, столы были усыпаны деликатесами, а прекрасные девы сладострастно изгибались в танце в центре главного зала. Здесь же, на возвышении, сидели Ди Цзянь, Ди Цин и Ди Луань, наслаждаясь музыкой и плясками. Все же расстояние от зала девяти демонов до кровавой пещеры огромное, и эти три эксперта не могли просто лететь туда без остановок. Пробыв в дороге месяц-другой, они остановились на отдых в этой пещере. «Мои лорды, я поднимаю этот кубок за вас», — воскликнула женщина в серебристых доспехах. Мастером пещеры Серебряного Когтя была Ю Цань, женщина, достигшая ранней стадии Дунсюй. В отличие от соблазнительных Янь Цин и Си Янь, стражей кровавой пещеры, от нее веяло героизмом и доблестью. Она обладала резким и свирепым темпераментом и славилась своей жестокостью. Возможно, именно эти черты и позволили ей занять место повелителя территории на 9 миллионов ли вокруг. «Саньер, не стоит держаться так официально», — с улыбкой проговорил Ди Цин. «Впрочем, Трое братьев все же с удовольствием опустошили свои кубки. Но столь дружелюбное отношение не означало, что Ди Цин не убил бы ее без малейших колебаний, если бы возникла такая необходимость. Как правило, для сюйчжинистов притягательность противоположного пола практически не имела значения. После третьего круга Ди Цзян с братьями окончательно расслабились и повеселели. Так продолжалось еще какое-то время, пока Ди Цин внезапно не нахмурился. В его правой руке возник передатчик. Послав в него частицу своего святого чувства, второй лорд внезапно переменился в лице. Ди Цзян и Ди Луань прервали свой отдых и повернулись к нему. «Что случилось, второй брат?» – поспешил спросить Ди Луань. Видя выражение лица брата, он сразу понял, что произошло нечто серьезное. Застывшая внизу Ю Цань, заметив это, тут же махнула рукой танцовщицам. Те остановились и поспешно покинули главный зал. Ю Цань снова застыла, как изваяние, чтобы не беспокоить лордов. Ди Цин взмахнул руками, возводя вокруг них защитный барьер. Он не хотел, чтобы Ю Цань или кто-то еще совали нос в их дела. После чего со вздохом повернулся к братьям. «Седьмой брат, ты как в воду глядел. Старый Цин Сюань уже мертв». Ди Луань и Ди Цзянь мгновенно посерьезнели. «Второй брат, в таком случае этот Лю Син, или как там его, действительно крайне подозрительная личность. Вполне возможно, именно он и убил восьмого брата». В глазах Ди Луаня застыл лед. Все это время он неустанно размышлял о том, кто же этот таинственный убийца. Ди Цзянь неожиданно поднялся. «Давайте не будем медлить. Мы просто должны схватить этого Лю Сина. Неважно, убийца он или нет, сначала нужно его поймать». «Погоди немного, я еще не договорил», — невозмутимо проговорил Ди Цин. Ди Цзянь и Ди Луань снова уставились на брата. «Второй брат, тебе сообщили что-то еще?» — недоуменно спросил Ди Луань. Ди Цин кивнул. «В послании от мастера пещеры Большого Панциря говорилось, что этот Лю Син убил Цин Сюаня одним движением. Убить эксперта на ранней стадии Дун Сюэ одним ударом. Пугающая сила. Одним движением». Ди Луань в изумлении вскинул брови. Они отправились в это путешествие втроем. Ди Цзянь был на поздней стадии Дун Сюэ, Ди Цин на средней, а Ди Луань, слабейший из них, лишь на ранней стадии. По сути, даже среди всех лордов зала Ди Луань обладал наименьшим уровнем силы. Он убил эксперта на ступени Дун Сюэ одним движением. Это действительно впечатляет, нахмурился Ди Луань. Похоже, он достаточно силен, чтобы суметь убить восьмого брата. Лицо Ди Цзяня было лишено каких-либо эмоций, однако в его глазах явно читалось намерение убийства. Неважно, насколько он силен. Если он убил восьмого брата, то ему от меня не сбежать. Он говорил спокойно и веско, словно небожитель, выносящий приговор прогневавшим его жалким смертным. Ди Цин медленно покачал головой и продолжил. Этот Лю Син убил Цин Сюаня не благодаря мощной энергии, а благодаря чудовищной скорости. Скорости, нахмурились Ди Цзянь и Ди Луань. Ди Цин степенно кивнул. Именно так, скорости. Если верить этому посланию, скорость Лю Сина просто пугает. Мастер пещеры Большого Панциря полагает, что он мгновенно сблизился с Цин Сюанем, не дав ему даже времени толком среагировать, и просто пронзил его горло мечом. Чтобы убить эксперта на ранней стадии Дун Сюэ одним движением, он должен быть действительно быстрым. Неудивительно, что его зовут Лю Син. От удивления Ди Цзянь расщедрился на похвалу. Ди Цин отозвался. «Все указывает на то, что этот мастер Лю Син, тот, кого мы ищем, он наш главный подозреваемый». Однако Ди Луань качнул головой на эти слова. «Второй брат, мы не должны делать поспешных выводов. Скажи, если бы ты убил восьмого брата Ичахуна и завладел одним из девять мечей, то что бы ты сделал? Стал бы ты так нагло демонстрировать свою силу и претендовать на должность нового мастера?» Ди Цин пораженно застыл. Некоторое время спустя он кисло улыбнулся. «Седьмой брат, я действительно не так умен, как ты. И правда, если бы я заполучил один из девяти мечей, то я бы точно залег на дно, чтобы меня не нашли при всем желании, и начал бы усиленно тренироваться. И, только обретя достаточное могущество, чтобы чувствовать себя уверенно перед лицом таких экспертов, как Лазурный Дракон, я бы объявился и отправился бы с ними в Бессмертный Замок Девяти Мечей. Именно, Кровавая Пещера ничего не стоит по сравнению с Бессмертным Замком, верно?» Лукаво усмехнулся Ди Луань. Ди Цин согласно кивнул. «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Если этот Лю Син так бесцеремонно заявил права на кресло мастера, то он вряд ли наш убийца, так, не так?» Покачал головой Ди Луань. Старшие братья удивленно переглянулись. Ди Луань пояснил. «Я ничего не знаю о его характере. Что, если он намеренно не стал скрываться, зная, что мы можем так подумать? Исключать его из списка подозреваемых пока преждевременно. Эти слова лишь еще больше запутали Ди Цина и Ди Цзяня. Седьмой брат, до этого ты говорил, что Лю Син вне подозрений, сейчас, что он по-прежнему в списке. Как тебя понимать? Напряженно проговорил Ди Цин. Прим, W, когда это он такое говорил? А Ди Луэн в ответ лишь усмехнулся. Братья, я говорю это только для того, чтобы вы поняли. Лю Син может оказаться нашим убийцей, но он не единственный подозреваемый. Если мы заранее решим, что он виновен, то можем упустить настоящего убийцу. Ха-ха, понял. Лю Син может быть тем, кого мы ищем, но не стоит на нем фиксироваться. Мы не должны забывать и о других вариантах, верно? Наконец понял Ди Цин. Ди Луэн кивнул. Именно. Нужно внимательно изучить все детали, а не копать в одном направлении. Убийцей может оказаться кто угодно. А если мы не выясним, кто из них виновен, то мы просто убьем их всех. В глазах седьмого лорда сверкнула сталь. Он скорее убьет 1000 подозреваемых, чем упустит хотя бы одного. Отлично, давайте продолжим путь. Нужно как можно быстрее приступить к расследованию. Чем больше времени пройдет, тем сложнее будет найти зацепки. Ди Луэнь тоже поднялся. Старшие братья согласно кивнули. После этого они убрали ограничительное заклинание. «Мои лорды, я приготовила для вас лучшие комнаты. Не желаете ли отдохнуть с дороги?» Тут же обратилась к ним Ю Цань. Ди Цин тряхнул головой. «Саньер, мы должны продолжить наш путь». После этого он, ни слова больше не говоря, вместе со своими братьями вылетел из дворца. Они резко ускорились и очень скоро уже пропали из виду. Только после этого Ю Цань испустила вздох облегчения. Пока эти лорды зала девяти демонов находились здесь, ей приходилось вести себя предельно сдержанно. Это было крайне утомительно. «Цайер, Ланьер, идите сюда», блеснув глазами, позвала она двух ближайших танцоров. В кровавой пещере. Сегодня общее число стражей пещеры достигло 16. Разумеется, среди экспертов на ступени Юаньин было гораздо больше желающих стать стражами, но, во-первых, в восточной части кровавой пещеры было ограниченное количество дворцов и усадеб для их размещения, а во-вторых, каждому стражу было необходимо придать отряд стражи, а их было не так много. Да и потом, живущие в кровавом пределе эксперты на ступени Юаньин, стражи они или нет, обязаны были следовать приказам кровавой пещеры в критических ситуациях. На балконе второго этажа горной усадьбы Лэй, эта площадка была относительно просторной, 6-7 метров в длину и 3-4 метра в ширину. Цин Юй проводил здесь большую часть своего времени. «Старший брат, ты все читаешь свои книги? Это же так скучно! Слышал бы ты, как я сегодня отчитывал этих стражей в главном зале! Как-ка, очень забавно, но они действительно этого заслужили. Целыми днями только и делают, что развлекаются, вместо того, чтобы тренироваться». Хао Фэй уселся рядом с другом. Цин Юй отложил книгу, которую читал до его прихода, и усмехнулся. «Фэй Фэй, ты же в последнее время занимаешься всеми делами кровавой пещеры? Да, ты прямо светишься, ха-ха. Помню, ты когда-то говорил, что хочешь занять какую-нибудь гору и стать большим боссом. Видимо, командовать этими сюяистами тебе очень даже понравилось, верно? Так вот, с этого момента кровавая пещера твоя, я не буду вмешиваться. Но если вдруг стрясется что-то серьезное, то мы с Сяхаем тебе поможем, хорошо?» Цин Юй с самого детства по большей части был один, так что привык жить уединенно. Что касается гордого и отчужденного Сяхая, то управление всеми этими сюяистами его также не слишком интересовало. В отличие от них, Хао Фэй получал искреннее наслаждение от королевского почета и большой свиты. «Ха-ха, отлично, я только за. Но как бы там ни было, все мы, трое братьев, были и есть владыки кровавой пещеры, так что приходите в любое время и сразу зовите меня, если вдруг понадоблюсь». Хао Фэй был так счастлив, что разразился серией странных смешков и смущенно почесал в затылке. Цин Юй удовлетворенно улыбнулся. В подводном мире демонических зверей от хозяина пещеры не требовалось многого. Внушать ужас своей силой да изредка издавать указы. Мало кто из мастеров занимался полноценным управлением. Так что, разумеется, если Хао Фэй будет каждый день на виду и активно участвовать в жизни кровавой пещеры, то это будет куда эффективнее. «Фэй Фэй, давно хотел спросить, этот твой черный стег сделан из очень странного материала, какого грейда это оружие?» Неожиданно поинтересовался Цин Юй. Хао Фэй опешил. Несколько секунд спустя он мотнул головой. «Я и сам не знаю, но я чувствую, что он, по меньшей мере, не уступает священным клинкам высшего грейда. Мастер подарил мне его, еще когда я был маленьким, и с тех пор я с ним не расставался. За все это время он ни разу меня не разочаровал». Цинь Юй кивнул. В его вопросе не было ничего удивительного. За эти годы он повидал множество самых разных священных клинков, от нижнего грейда до высшего, но Стек Хауфэя не был похож ни на один из них. Со стороны он выглядел, словно самый обычный черный стек. Тем не менее, на деле он ни в чем не уступал даже священному оружию высшего грейда. «Ты сказал, что тебе его дал дядюшка Лань». Разум юноши внезапно выцепил из слов Хауфэя интересную деталь. Хауфэй хихикнул. «Я следовал за дядюшкой Ланем с малых лет, так что, разумеется, все, что я имею, я получил от него. Если не он, то кто бы еще мне его дал?» «О, точно, а ты знаешь, насколько дядюшка Лань на самом деле силен? Когда я жил в лощине, то смог почувствовать лишь то, что он неизмеримо сильнее меня. Ты его ученик, так что должен же знать». Цинь Юй уже давно принял решение. Сейчас же он лишь собирал недостающую информацию. Хау Фэй строго посмотрел на него. «Лучше не сомневайся в его силе, старший брат. Ты даже представить себе не можешь, насколько он могуч. Я однажды не послушал его и использовал режим берсерка. Мне казалось, что в этом состоянии я непобедим, но мне хватило одного шлепка ладонью, чтобы потерять сознание». Сердце Цинь Юя пропустило удар. «Шлепок ладонью?» Цинь Юй прекрасно знал, насколько силен Хау Фэй. Он был божественным зверем, так что, даже без использования режима берсерка, обладал колоссальной мощью. А в режиме берсерка его боевые возможности возрастали многократно. Цинь Юй даже полагал, что в этом состоянии Хау Фэй мог бы на равных сражаться даже с Ди Луном, первым лордом зала девяти демонов. И этот грозный эксперт лишился чувств от одного шлепка ладонью. «Ох, наверное, когда ты пришел в себя, чувствовал себя неважно, да?» — снова спросил юноша. Хау Фэй усмехнулся. «Нет, ничего подобного. С могуществом мастера ему ничего не стоило рассчитать силу так, чтобы я лишился чувств, но не пострадал. Даже боюсь предположить, насколько он в действительности сильнее меня». Очевидно, Хау Фэй сам не уставал восхищаться этому факту. Это было одной из причин, почему Хау Фэй никогда не жаловался и не перечил дядюшке Ланю, выполняя его поручения. Вот эта мощь! Цинь Юй также пришел в восторг. Когда он размышлял о том, что произойдет, если он убьет Ди Туна, то пришел к выводу, что худшим сценарием станет, если зал девяти демонов объявит на него охоту. И перед тем, как начать действовать, ему на ум пришел дядюшка Лань, истинный эксперт, обладающий неподдающейся описанию силой. Цинь Юй чувствовал, что этот человек силен, невероятно силен. Он даже примерно не мог определить, насколько, и это говорило само за себя. Вот почему в конечном итоге он решился убить Ди Туна и вместе со своими братьями объявить себя хозяином кровавой пещеры. Даже если зал девяти демонов действительно начнет охоту, то они с легким сердцем примут бой. С их способностями они определенно смогут изрядно пошатнуть власть зала. А если вдруг потерпит поражение, то всегда смогут сбежать к дядюшке Ланю и попросить у него поддержки. В чем Цинь Юй был абсолютно уверен, так это в своей скорости. 2 дня спустя, Цинь Юй решил на время попрощаться с Хэй Юем и Хау Фэем. По его расчетам, до прибытия гостей из зала девяти демонов оставалось всего несколько месяцев, но он все же решил предварительно наведаться в лощину. Поэтому, пусть они того и не желали, трем братьям предстояло на какое-то время расстаться. «Ся Хэй, возьми эти 2 кристалла высшего грейда, ведь твоя священная игла всего лишь верхнего грейда, верно? Если этого недостаточно, то у меня есть еще». Перед отъездом юноша вручил Хэй Юю 2 священных кристалла. «Мне хватит одного». Орел спокойно принял один из слитков. Цинь Юй без лишних слов убрал второй в свое кольцо. В их отношениях не было места недосказанности или ложной скромности. Стоявший рядом Хау Фэй нахмурился. «Старший брат, почему Камку Перьев ты даешь кристалл высшего грейда, а мне нет?» — недовольным тоном проговорил он. «Твой черный стек и так не слабее священных клинков высшего грейда. Если ты хочешь кристалл, то давай сюда свой стек», — лукаво усмехнулся Цинь Юй. Хау Фэй тут же обнял свое драгоценное оружие обеими руками, после чего даже заставил его слиться со своим телом. «Ладно, довольно болтовни, мне пора. Можете сказать стражам, что я уединился для практики за закрытыми дверями. Все поняли?» Юноша с улыбкой посмотрел на них обоих. Хэй Юй и Хао Фэй кивнули. Под ногами Цинь Юя внезапно появился темно-синий огненный меч. В следующий миг золотое сияние охватило и юношу, и священный клинок. Цинь Юй сорвался с места и за какие-то секунды исчез вдали. Его скорость поистине поражала. Том 6, глава 7. Непостижимый до лощины дядюшки Ланя от кровавого предела было менее миллиона ли, а скорость Цинь Юя возросла почти в 10 раз по сравнению с недавним прошлым, так что ему понадобился лишь один день, чтобы добраться до цели. Даже пурпурные демонические морские драконы были бы в шоке от его скорости. Эксперты на поздней стадии метеора, полагаясь на свою скорость и сконцентрированную в одной точке силу, могли сражаться на равных с сюсинистами на поздней стадии Дунсюй. Это, разумеется, предполагало, что они должны были, по меньшей мере, быть значительно быстрее этих сюсинистов. Можно представить, насколько чудовищной скоростью обладал сейчас Цинь Юй. Огненная молния сверкнула в воде, достигнув входа в лощину. На первый взгляд, здесь не было ничего, кроме сплошной стены скал. Для чужаков заметить скрытый проход было попросту невозможно. Старший брат Люсин, старший брат Цинь Юй, завидев добравшегося до входа в лощину Цинь Юя, от заросшего причудливыми растениями дна долины к нему устремилась девчушка в пурпурном одеянии, радостно и громко его приветствуя. Он обернулся и невольно засмеялся. «Маленькая Янь Цзы, что ты делаешь за пределами лощины? Мне стало скучно внутри, так что я выбралась погулять», — ответила Янь Цзы с широкой улыбкой. Между ее бровями мягко сияла пурпурная чешуйка, а длинные, до бедер, волосы того же цвета свободно развивались за спиной. Янь Цзы неожиданно просветлела. «Ох, братец Цинь Юй, идем скорее со мной в лощину. Сестрица Лиер будет счастлива твоему возвращению. Ну же, чего ты копошишься?» С этими словами она схватила Цинь Юя за руку и повлекла его прямо в крутую скалу неподалеку. Если бы кто-то смотрел со стороны, то увидел бы, что, вместо того, чтобы врезаться в скалу, силуэты Цинь Юя и Янь Цзы просто растворились, будто их и не было. При виде таких знакомых видов и растений лощины глаза Цинь Юя заблестели. В последний раз он провел здесь долгих 3 года. Сейчас, вернувшись, он всем своим существом ощутил, будто скинул с себя оковы кровопролития и битв, а душу снова охватили безмятежность и покой. Цэнэнне, его слуха достиг звук струны цитры, после чего вокруг разлилась знакомая завораживающая мелодия. Цинь Юй застыл возле бамбуковой стены и, прикрыв глаза, молча прислушался. С его губ не сходила слабая улыбка. За этим занятием юноша потерял счет времени. Когда цитра наконец умолкла, Цинь Юй открыл глаза. Только теперь он заметил, что Янь Цзы уже давно исчезла в усадьбе. Тем временем, вокруг начали собираться сюяисты, живущие в лощине. Все они хорошо знали Цинь Юя и спешили его поприветствовать. Старший брат Люсин. Ах да, точно, старший брат Цинь Юй. Радостно воскликнул упитанный сюяист с черным черепашьим панцирем на спине. Цинь Юй усмехнулся при виде него. Так это ты, толстяк. О, щуплый ракушка тоже с тобой. Фэй-фэй ушел уже довольно давно, так что, наверное, вы вовсю наслаждаетесь жизнью. Да, с этими словами он обвел всю троицу лукавым взглядом. Толстый сюяист тряхнул головой и с некоторым самодовольством ответил. Ну еще бы, я теперь могу спать 3 дня и 3 ночи, и никто, меня не потревожит. А когда заскучаю, то могу поиграть в шахматы с щуплыми остальными. Эта игра, Го, которой нас научил дядюшка Лань, действительно интересная. В следующий миг он нахмурился. Только иногда я все же скучаю по боссу Хау. На лице сюяиста с двумя кинжалами, ракушки, также отразилась задумчивость. Похоже, он тоже скучал по этой шумной и эксцентричной обезьяне. Ох, надо же, похоже, он действительно мало вас бил, пошутил Цинь Юй. Ладно, ребята, можете продолжать веселиться. Мне нужно обсудить кое-что с дядюшкой Ланем. Юноша попрощался с сюяистами и направился прямиком в бамбуковую усадьбу. Войдя внутрь, он сразу заметил, что дядюшка Лань неспешно распивает чай во внутреннем дворике. «Присоединяйся, Цинь Юй», — улыбнулся он, искоса взглянув в его сторону. Цинь Юй кивнул и привычно направился к дядюшке Ланю, словно и не покидал лощину. Когда он уселся, дядюшка взмахнул рукой, извлекая из воздуха чайную чашку. После этого он наполнил ее чаем и передал Цинь Юю, который с упоением вдохнул богатый аромат. «Дядюшка Лань, это же твой столичный чай, верно? Раньше, Когда он здесь жил, дядюшка уже несколько раз его угощал этим чаем. «Надо же, еще помнишь?» — с улыбкой ответил дядюшка Лань. «Ладно, Цинь Юй, выкладывай, зачем я тебе понадобился? Только не говори, что просто решил заскочить выпить со мной чаю. Думаю, я скорее поверю в то, что ты пришел повидаться с Лиер». Он издал легкий смешок. При упоминании имени девушки Цинь Юй повернул голову и посмотрел в сторону ее комнаты. Он неосознанно сконцентрировал немного энергии в ушах, прислушиваясь к разговору мисс Лиер и Ян Цзы. «Ян Цзы, что это за цветок, где ты его достала? Какая прелесть! Мне ни разу такие не попадались, когда я выходила наружу», — послышался голос Лиер. «Хе-хе, недалеко отсюда на поверхности океана есть остров. Я специально туда ходила. На острове можно найти самые разные цветы, но конкретно этот встречается только на земле, он не может расти в океане. Чтобы принести его сюда, мне пришлось поместить его в пространственный браслет». «Что это ты там слушаешь, парень?» — внезапно раздался в ушах юноши голос дядюшки Ланя. «Ох», — Цинь Юй очнулся, виновато посмотрев на мужчину, улыбка которого осталась только на его губах. «Это, ГМ, ах да, дядюшка Лань, вы спрашивали, зачем я вернулся, верно? Так вот, это очень важный вопрос, в решении которого мне действительно нужна ваша помощь». Дядюшка недовольно проговорил, не меняя тему. Цинь Юй лишь улыбнулся, прикинувшись дурачком. «Я могу догадаться, чего ты от меня хочешь. Ты нарвался на неприятности, и враги оказались слишком сильными, чтобы ты был уверен в победе. И поэтому ты решил заручиться моей поддержкой, верно?» Он с усмешкой взглянул на Цинь Юя. Юноша внезапно почувствовал, что взгляд этого человека будто пронизывает его насквозь, заглядывая в самые темные уголки его души. «Эксперт, настоящий эксперт», — потрясенно подумал Цинь Юй. Не было смысла лгать, так что он ответил, как есть. «Да, я взбаламутил воды, убив пурпурного демонического морского дракона. Прямо сейчас опасность нам не грозит, поскольку враги не знают, что убийца именно я. Но я бы хотел попросить вас о помощи, если они докопаются до правды. Вы и сами знаете характер Фэйфэя. Если начнутся неприятности, то он не станет сдерживаться. Вы же не станете смотреть, как нас с ним растерзают? Да, убийство пурпурного демонического морского дракона? Нет, источник проблемы не в этом». Дядюшка Лань окинул Цинь Юя проницательным взглядом. «Источником проблемы является этот нефритовый клинок, но он же может стать и твоим благословением». Цинь Юй опешил. «Дядюшка Лань, вы...» Он был в замешательстве. Неужели дядюшка может читать его мысли? О нефритовом клинке он рассказал только Сяхаю и Хауфаю. Более того, никто из них с тех пор не связывался с дядюшкой Ланем, так как он об этом узнал. Этот человек действительно пугал. «Ты думаешь, что твои детские уловки смогут меня одурачить? Этот нефритовый клинок та еще заноза, но ты достоин им владеть», — немного помолчав, сказал дядюшка Лань. Цинь Юй обратился вслух. Чем больше он общался с этим человеком, тем более непостижимым ему казался этот эксперт. И, в то же время, чувствовалось, что дядюшка Лань явно к нему хорошо расположен. Цинь Юй не сомневался, что все слова и поступки дядюшки служат только ему во благо. «Мистер Люсин, ой, то есть мистер Цинь Юй, вы вернулись?» Из своей комнаты выпорхнула Лиер. На ней было синее платье, а волосы были перетянуты простой ленточкой. Следом за ней из комнаты вышла Ян Цзы. При виде Цинь Юя лицо Лиера светилось от радости. Они не видели друг друга уже очень давно, и сердце Цинь Юя также забилось быстрее. Он тут же отозвался. «Да, я вернулся, чтобы обсудить кое-что с дядюшкой Ланем.